Глава 25. Роман. Охренеть. Еще никто никогда, ни одна женщина, никто так не ронял мою самооценку. У меня даже член упал на полсекунды. Но потом Моника пошевелилась, и он мгновенно восстал из мертвых. «Хинкали?» — рычу я. «Как будто это я тут главный обломщик». «Что?» — переспрашивает Маша. «Я тут целуюсь с ней, улетаю на седьмое небо, у меня бабочки в животе, я думаю, что она чувствует то же самое, а она все это время думала о хинкали с аджикой». «Хочешь хинкали? Будут тебе хинкали», — бурчу я. «Поехали в грузинский ресторан, я недавно нашел один очень хороший». «Я что, по-вашему, хомячиха какая-нибудь?» — обиженно вопит Маша. «Или свинья на убой? Что вы меня постоянно накормить пытаетесь?» «Я? Вы просто... просто...» По щекам Машеньки катятся слезы. «Я в ахуе. Меня жестко обломали, и меня же во всем и обвинили. Как будто это я... охренеть вообще!» Маша дергается, нацелила копыта, чтобы убежать. «Но я держу ее крепко. Ты чего ревешь? Идите вы к черту! Вы просто козел! Все мужики — козлы!» «Да что я сделал-то? Ей же все нравилось. Она сама меня целовала. А теперь вырывается и убегает. Мля. В принципе, я согласен. К черту все. Особенно эту в край охреневшую, неадекватную, истеричную козу. Я иду в столовку. Пожрать-то надо. Хинкали у нас тут, к счастью, не подают. У меня теперь нервный тик на всю жизнь от одного только упоминания. Сижу, жую котлетку с пюрешкой. Вообще без удовольствия. Чисто запихиваю в организм топливо для дальнейшей работы. Поднимаю глаза, и что я вижу? Машенька. Сидит за столиком, как обычно, в окружении дрочил. На переднем плане Богдан втирает ей что-то и ревниво отгоняет соперников. Маша улыбается ему смущенно и кокетливо. Коза. И тут в мою голову впервые приходит мысль. Может, этот Богдан для нее не просто друг? Раньше я не выделял его из толпы поклонников Моники Павловны. А сейчас смотрю и вижу, он выделяется. Он вон даже смог разогнать всех и остаться с ней вдвоем. Правда, она неожиданно вскакивает и убегает. Опять. Может, у нее ПМС? Или просто разочарована тем, что тут не подают хинкали? Возвращаюсь с обеденного перерыва один. Прежде чем зайти в свой кабинет, притормаживаю перед Машиным, не стучусь, просто заглядываю. Ее нет. Еще не вернулась. Наверное, сидит сейчас в грузинском рестике. Держит своими пальчиками большой смачный хинкали, впивается в него зубами, облизывает губы, сок течет по подбородку. Я представляю эту картину и... ну да, само собой. У меня встает. Фак. Хинкали с аджикой. Маша хочет хинкали с аджикой, а не меня. Повторяю эту новую противостояковую мантру. Не очень-то работает. Иду в свой кабинет. «Вас посетитель ждет», — говорит мне Виктория в дверях. «Кто?» «Я ему кофе делаю», — продолжает она, — «а он с корицей любит. Сейчас принесу». «Да кто там такой, что моя секретарша бегает ради него за корицей?» Заглядываю, и у меня не только исчезают остатки эрекции. У меня происходит обратный процесс. Член как будто втягивается внутрь. Потому что в кресле у журнального столика сидит Пашка Кабан собственной персоной. Огромный, бородатый, весь в татухах. Капец. Что? Машенька уже настучала папеньке? «Здорово!» Павел поднимается и протягивает мне руку, а не отрывает мне член без объяснений. «Ладно, может, и не настучала. Может, он пришел поговорить о сотрудничестве. У нас уже был разговор. Его компании нужны логистические услуги. Я веду его в свой кабинет. Если бы он знал, что происходило в соседнем кабинете полчаса назад, мой хер был бы уже вырван с корнем и брошен собакам. Но он не знает». Пашка Кабан садится в кресло посетителя. Я устраиваюсь в своем, подыскиваю фразу для начала разговора с отцом девушки, которую я недавно... Но он начинает первый. «Я тут записи посмотрел». «Какие записи?» «С камер видеонаблюдения». «Так», — неопределенно тяну я. «Пока ничего не понятно, но почему-то по загривку пробежал холодок. Мне их друг показал. Варлам по кличке Волчара. Он хозяин клуба «Атмосфера», где проходила моя днюха. «Так, теперь это уже не холодок, а настоящий могильный холод, пронизывающий меня от затылка до самого члена». А Пашка Кабан продолжает. «И по результатам просмотра у меня к тебе, Роман, назрел вопрос. Что ты делал в запертой кладовке с моей дочерью?»